окно, встал, потушил висевшую над столом лампу, взял с кровати подушку и заткнул окно. Потом проговорил так же спокойно. Вот и все. «Филимон это, Колесников», — сообщил Юргин. «Знаю, что не Захар. А только если бы он со мной так, я бы не поленом в окно. Я бы дом его поджег. Припер ломтиком двери, облил керосином и поджег». Повернулся и ушел в боковушку. Прямо в сапогах завалился на кровать. Через минуту туда же зашла Стежка. Остановилась у стены, не зная, что делать. Наконец прошептала. «Фролушка, все равно теперь уж нету обратной дороги. Ни мне, ни тебе». Фрол еще помолчал и сунул ей в лицо пахнущий дегтем сапог. «Стаскивай! Разувай мужа, говорю!» Стежка, не говоря ни слова, прижала сапог к груди, откинувшись назад всем телом, потащила его с ноги. Так кончилась его свадьба со Стежкой. Стоя на вершине увала без движения, Фрол Курганов почувствовал, что замерз. Однако не тронулся с места, не пошевелился, даже не переступил с ноги на ногу. Он стоял, уперев в грудь обе лыжные палки, и смотрел вниз. А внизу, покачиваясь, полз на деревню с речки Светлихи вечерний туман. Крайние дома уже тонули в нем, как прошлым летом стога всеногнойной мороси. Так кончилась свадьба, и началась семейная жизнь со Стежкой. Вернулся Фрол к своим мыслям. Как она началась? Все следующее утро до обеда просидели в избе молча. В обед вылез из-за стола с проломленной головой Антип, стоя на коленях, посмотрел на разбитое окно и валявшееся в углу полено, пощупал свой череп и спросил: «Кто это меня, а?» Фрол выпил стакан водки, подманил Антипа: «Ну-ка, встань». Когда Антип встал, Курганов взял его за шиворот и, не говоря ни слова больше, вытолкнул из избы. До вечера опять молчали. Стежка несмело принялась убирать со стола. Ночью Фрол застеклил окно и сказал, как вчера: «Я бы не только окно вышиб, дом поджег». И снова молчали несколько дней. Когда почти через неделю вышел на улицу, деревня стояла тихой и белой. Люди на улицах появлялись редко, ходили бесшумно. Фролу никто ничего не сказал, никто с ним не поздоровался, никто его не заметил, словно он был невидимкой. И на второй, и на третий день, и через неделю никто его не замечал. «Вон что!» — догадался он. «Общественное презрение, передовая форма наказания», — усмехнулся однажды Устин Морозов. «А ты не смейся, гад!» — крикнул Фрол. Морозов дернул ноздрями, но проговорил ровно, чуть суше: «Понимать надо, над чем я смеюсь. А ругаться друзьям — последнее дело. И наплевать на всех. Тебя и до этого не особенно любили». «Не особенно, верно». И Фрол знал за что: за замкнутость, за угрюмость. Захар приказал всем ни тебя, ни Стежку, чтоб не трогали. На остальное плюнь, говорю. Он знает, что страшнее смерти. Да что ты в самом деле, как баба, у тебя друзья есть, не бросим. Вот что, друг! Повернулся к нему Фрол всем телом. Желаю тебе когда-нибудь попасть тюрьму без решеток. С этого дня Фрол Курганов еще больше ушел в себя. Из рассказов Юргина Фрол знал, что случилось на квартире у Захара после того, как он увел Стежку. Собственно, там ничего не случилось, если не считать, что самому Юргину Филимон Колесников раздробил переносицу. Едва купи-продай с кнутом зашел в комнату, Филимон словно ждал его, поднялся, схватил за грудки и рванул от дверей на середину избы.